Это предложение для него находка. Сладкий кусочек на голодный зуб. Лучшего случая не найдется отомстить грубияну Пирокину и его друзьям. «Ступай в свое место, будет сделано», — отвечал он. Перекатился в кухню, взял оттуда добрый кусок мяса, растерзал его надвое зубами, свистнул и гаркнул. «Удалая сивка-бурка, вещая каурка, стань предо мной, как лес перед травой!» Откуда ни возьмись, огромная датская собака, выше его ростом, прямо к нему. Начала около него ластиться, визжать от радости, махать хвостом, обнюхала куски мяса, но не осмелилась схватить их. «Сослужи мне службу», — сказал бесенок, потрепав удалую по спине. Датчанка хорошо поняла волю его и вытянулась, как выезженная верховая лошадь. Карлос скок на нее, схватился одной рукой за шею, как за гриву, а другой бросил кусок мяса за ворота. Собака туда ж схватила кусок и, взметая пылью снег из-под ног, летом помчала своего седока прямо к летнему дворцу, который был не далее 100 сажен от дома Щурхова. Такое путешествие делал бесенок не в первый раз. Он езжал на своем буцефале и в гостиный двор, и на почту. Собака-конь известна была в околотке. Причину ее любви отгадать нетрудно. Он кормил ее, когда другие забывали это исполнить. У заднего подъезда летнего дворца соскочил он с нее прямо на крыльцо, спросил, кого и что нужно, передал все верно, получил свою награду, опять на коня, который исправно дожидался его, выдал ему собачью награду, остальной кусок мяса, и будто ни в чем не бывал, мигом возвратился домой, торжествуя в сердце свой подвиг. На радости бросил он гривну дворни. «Пейте, за здоровье удалой!» — закричал он. И все пило за здоровье собаки-коня. Друзья совсем было собрались во дворец, когда явился курьер герцога Курлянского с пакетом от его светлости. «Что за новость?» — закричали друзья. «Распечатан пакет, и в самом деле неожиданная, чудная новость отняла у них языки и движения. Вот что заключалось в пакете. Ее императорское величество приказало объявить вашему превосходительству, что назначенная вам аудиенция отменяется до другого неопределенного дня. Вместе с сим повелено дать вам знать, чтобы все имеющие вход ко двору, дамы и кавалеры, явились в параде ныне в час пополудни в квартиру Педрилла на родины его супруги, придворной козы». Подлинный подписал Эрнст герцог Курлянский. Этот ордер был на имя его превосходительства Андрея Ивановича Щурхова. Посланный герцога, узнав, будто нечаянно, что у господина тайного советника находились гофинтендант Пирокин и сенатор граф Сумин-Купшин, вручил им по такому же извещению. Долго еще после ухода Вестового стояли друзья, будто ошибленные громом. Унижение, стыд, грусть раздирали им душу. «Какая жестокая насмешка!» — сказал, наконец, Пирокин, пыхтя от досады. Граф Купшин дрожал от чувства унижения и молча исколотил своей тростью невинный пол. Щурхов кряхтел. И все трое отправились к Волынскому, уверенные, что унижение до такой степени русских вельмож должно взорвать его и подвигнуть на благородную месть. Глава 7. Родины козы. Страшитесь, чтоб коза не обернулась волком, Вольтер.